слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание и велелепото облеклся Иси, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться в век века, бездна яко риза одеяния ее, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут анагре в жажду свою, над их птицы небесные приветают, от среды каменья дадят глаз, напояя горы от превыспенных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери, дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскайте от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там о гаде их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему, всяк тебе чают, дати пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвесшу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, и творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы яко же не быть им, благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынове Иаковле, избранни Его, Той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, мигда бытием малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обречи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же прийди слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказайте князя его яко себе, и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея раба своего, а Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих, и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всяку траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости и избранные своя в веселье, и дадим страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко подниса преподаю Тебя при оставлении, и вместо мира слезы от сердца приношу Тебе, Христе Боже, да я спаси и подоси очищение грехов, яко она я возолути, избави на отимения дел моих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пошло душе моя смерти, пошло не обращаешься прочее по исправлению, прежде трубы глашения на суде, тогда есть время покаяния, прими во мне мытаря и блудницу зовущего, согрешив Ти, Господи, помилуй нас.